это было непросто. Я знаю, все эти люди, которые участвуют в этой кампании «Спасите Мелани», считают меня злодеем, но они не имеют представления о происходящем. Они понятия не имеют, через что мне пришлось пройти, чтобы защитить Мелли. Я не мог позволить, чтобы то, что случилось с моей сестрой, случилось с Мелли. В этой ситуации только одно имеет значение — безопасность Мелли. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Нелл. Финн совершил непростительный поступок в те выходные. Мелани хотела повидаться с мальчишками. Она их мать. В те выходные она должна была быть с ними, а он добился этого идиотского судебного решения. Мел всего лишь хотела их обнять и сказать, что они скоро увидятся. Финн. Надо было тогда впустить Мелани в дом. Легко оглядываться назад и говорить это сейчас. Но я по-настоящему наломал дров. Я был так зол на Мел, что она оставила детей, а мой юрист говорил мне не идти ни на какие уступки, поскольку ее юристы воспользуются этим, чтобы доказать, что я считаю ее неподходящей матерью. Поэтому, когда она объявилась у порога и начала стучать в дверь и кричать, я взял детей и отвез их на одну ночь к моему брату. Мы ушли через заднюю дверь. Когда полиция приехала, мы уже были далеко, и я радовался этому. Я бы не хотел, чтобы мальчишки это видели. Тем вечером мне позвонила мама и устроила скандал. Она сказала: «Финн, ты мой сын, и я тебя люблю. Но Мелани хорошая женщина и хорошая мать, и я расстроена, что ты упустил это из виду и забыл о том, что будет лучше для твоих детей. Не думаю, что в этом мире существует много мам, которые напрямую сказали бы об этом своему сыну. Но я рад, что она так сделала. Я всю ночь размышлял об этом, не сомкнув глаз. Я знал, что моя мама права. Мелани — изумительная мама. Мальчики...» Пауза. «Прошу прощения. Она была нужна мальчишкам. На следующий день после дня рождения Мелани я уволил своего юриста и написал Мел, чтобы попросить прощения и сказать, что я все исправлю, и она может видеться с детьми в любое время. Она так и не прочитала это сообщение». Сэр Питер Лэнг. «Моя сторона событий. Неопубликованная». Интервью между фактическим автором Райаном Моррисом и Питером Лэнгом. 8 октября 2022 года. Райан. «Что случилось, когда вы приехали в квартиру Мелани?» Питер. «Слава богу, дверь была не заперта. Я влетел внутрь и увидел Мелли без сознания на кровати. Она все еще дышала, только была без сознания. Я встряхнул ее, но она не очнулась. Я взял ее на руки и отнес в машину, совсем как когда она была маленькой девочкой и засыпала в нашей кровати. Я отнес ее в машину и повез в дом». Райан. «Что вы хотели бы сказать участникам кампании «Спасите Мелани»?» Питер. «Я хочу сказать им, что люблю мою дочь. Я хотел бы, чтобы моей любви было достаточно, чтобы она поправилась. Но это не так. Она должна сделать это самостоятельно». Райан. «Вы смотрели документальный фильм студии Netflix «Мелани Лэнг. Уродливая правда»?» Питер. «Нет, я не хотел смотреть эти выдумки». Райан. «Является ли дом, где находится Мелани, официально зарегистрированным психиатрическим лечебным учреждением? Какие меры безопасности там принимаются, чтобы убедиться, что с ней правильно обращаются?» Питер. «Мелли в безопасности. Она физически здорова. Это явно видно на ее идиотских видео». Райан. «Вы насильно удерживаете Мелани?» Питер. Кричит. «Вы что, совсем меня не слушаете? Я пытаюсь защитить мой бизнес». Райан. «Ваш бизнес? Питер. Тяжело дышит. Мою дочь. Я хотел сказать мою дочь. Я пытаюсь защитить Мелли. Райан. Вы сказали... Питер. Эти интервью закончены. Прекратите запись. Запись остановлена. От Зары Лэнг Питеру Лэнг. Дата 9 октября 2022 года. Тема письма «Позвони мне». Папа, я начинаю сильно волноваться. Ты не отвечаешь на звонки. Когда ты бываешь дома? Почему ты не расскажешь мне, что происходит? Ты сегодня ездил проведать Мелани? Как она? Ей лучше? Пожалуйста, позвони мне. Твиттер. 9 октября 2022 года. Мэтти Винус. Кто-нибудь из компании хэштег «Спасите Мелани» может дать нам какие-то новости? Джесси У. Что такое? Что я пропустила? Мэтти Винус. Я читал в одной группе на Фейсбуке, что полиция возобновила следствие. Примечание. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Конец примечания. Мэг Хиллс. Надеюсь, они арестуют Фина Паркера. Когда я смотрела хэштег «Уродливая правда», я ни на секунду ему не верила. Эми Б. Ребята, сейчас дела закрутились. Изо всех сил буду стараться выкладывать новости, как только смогу. Кони Роуз. Только что посмотрела новости. ОМГ. Хэштег «Спасите Мелани». Джесси У. Что случилось? Мелани Лэнг. Видеозапись 9 из 9. Опубликована на YouTube-канале Мелани Лэнг 6 августа 2022 года. Я Мелани Лэнг. Меня держат в плену. Я не покидала это место на протяжении 5 месяцев. Сегодня доктор Сэм спросила меня, как бы я прожила свою жизнь, если бы мне разрешили уехать. Если бы. Она использовала именно это слово. Никогда, а если. Такой психиатр или психотерапевт или кто она там, говорит пациенту «если?». Я провела много времени в мыслях о том, почему мой отец так поступает, и мне кажется, где-то в самом пыльном углу его разума он говорит себе, что, поступая таким образом, он держит меня подальше от настоящей психушки и защищает меня.